Похвала Бога. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана предстать пред Господа. Глава 2, стих 1. В этой сцене, второй, происходящей на небесах, Бог спросил сатану: «Откуда ты пришел?» И сатана вновь ответил: «Я ходил по земле и обошел ее». Глава 2, стих 2. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. И ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Стих 3. Какая похвала из уст Бога, особенно после того, как Иов в один день потерял все свое состояние и 10 детей. И это, не забудьте, был не тот милостивый век, в котором живем мы с вами. Заслуживаете ли и вы такой похвалы? Вряд ли. Вряд ли заслуживаю ее и я. Я не вел себя, как Иов, хотя мои испытания были несравненно меньше».